Но это все было еще не самое главное в этом замечательном павильоне. Дело в том, что там был небольшой угол, и постепенно, переходя от клетки к клетке, я добрался и туда, совершенно еще не зная, что тут оно вот и есть. Вот тут-то и хранится самое главное несметное сокровище. Здесь стояли целые толпы народа, и люди отсюда никуда не отходили и не шумели совсем, а стояли плотными рядами. И я, конечно, стал потихоньку ввинчиваться в эти толпы и постепенно провинтился поближе к самому главному. Это были птички-амадины, маленькие-маленькие, белые снежки с блестящими клюквенными клювиками и величиной с полпальца. Откуда они взялись? Они, наверное, нападали с неба. Они, наверное, были осадки, а потом ожили, вышли из сугробов и давай летать гулять по нашим дворам и переулкам под окнами. И, наконец, впорхнули в этот павильон свиноводства, и теперь устали и сидят каждая в своем домике, отдыхают. А люди стоят перед ними целыми толпами, молча и недвижно, и любят их изо всех сил. Да-да, все любят единогласно. И тут одна тетка с золотым зубом сказала ни с того ни с сего: «Ну, какие маленькие, худые, куда их?» И все на нее оглянулись сурово, и один дедушка скривил рот и ядовито проговорил: «Конечно, курица, она толще». И все опять сурово посмотрели на теткин золотой зуб, а она покраснела и ушла. И все мы, кто стоял тут, поняли, что тетка не в счет, потому что она не из нашей компании. А мы так молча стояли еще долго-долго, и я все не мог наглядеться на этих птиц. Они, видно, были с какого-то седьмого неба, из волшебной жизни, про которую писал Андерсен. Такие они были маленькие, слабые и нежные. Но, видно, в том-то их сила и была, у маленьких и слабых, что мы стояли как вкопанные перед ними все, и дети, и даже взрослые. И, наверное, мы бы никогда отсюда не ушли, но в это время по радио чей-то голос сказал: «Внимание! Сейчас в павильоне номер 2 будет проведен конкурс певчих кеннерей. Начало через 10 минут. Просим перейти во второй павильон». И дедушка, который отбрил тетку, сказал, словно встряхнувшись: «Надо идти. Семеновских певцов послушаем, и Ушаковских тоже». Он тронул меня за плечо: «Пошли, мальчик». И сам двинулся вперед, и я увидел, что у него валенок сзади прохудился, и оттуда торчал пучок соломы. А во втором павильоне был маленький зал, сцена и стулья. А на сцене сбоку стояла кафедра-трибунка для докладчика, а в центре стол, за который сразу уселись судьи птичьего пения. И я очень удивился, что дедушка, который отбрил тетку, сел в середине этого стола. Оказывается, он был тут главный. Я не знаю, но все, кто садился с ним рядом, здоровались с ним за руку и вообще оказывали ему почет. И когда все утихло, этот дедушка сказал: «Ну, Семенов, давай, что ли?» И откуда-то вышел высокий дядька с орденскими колодками на груди. 12 штук наград. Я сосчитал. У него в руках был плоский чемодан. Он его открыл. В чемодане было полно маленьких клеток, и в них были канарейки. Он вынул одну клеточку, в ней прыгал желтенький лимон. Семенов поставил эту клетку на кафедру-трибунку, и у лимончика стал такой вид, как будто он и впрямь серьезный докладчик. Но раз до доклада у него есть еще 5 минут свободных, так он пока попрыгает. Все сохраняли тишину и ждали, когда лимончик запоет. Но он и не думал петь. Он все прыгал и трепыхался. Кто-то сзади меня шепнул: «Если через 10 минут не запоет, снимут с конкурса. Вот тебе и Семенов». А лимончик все прыгал туда-сюда, потом уже было решался, открывал клювик, но словно дразнил всех нас, не начинал петь и снова прыгал по-всякому. Мне уже надоело его ждать, и я хотел уйти, но главный дедушка вдруг сказал, и опять ядовито: «Ну что, Семенов, запоет он когда-нибудь или стесняется? А может, он сегодня не в настроении?» Все засмеялись негромко, а на бедного Семенова жалко было смотреть. Он весь вытянулся к своему лимончику и стал вдруг ему тихонько так подсвистывать на букву «С». «С-с-с-с-с». Лимончик внимательно к нему прислушался, посмотрел на него своим блестящим глазком, видно, узнал, раскрыл клювик, но снова раздумал и опять запрыгал, как ни в чем не бывало. Дедушка тут же сказал: «Ему, наверное, нравилось ехидничать. Он не в голосе». От этих дедушкиных слов Семенов чуть не заплакал. Он вынул спичку и стал скрести ею в коробок.